Глава шестая. Валим в темпе. Вездеход, содрогаясь всем корпусом, медленно, почти незаметно, но все же сдвинулся с места. Я сначала хотел вытащить технику из песка, раскачивая взад-вперед, но тут же передумал. И так выберусь, причем гораздо быстрее. Секунда, вторая, третья... А затем мой стальной конь буквально вырвался из песчаного плена, прыгнув вперед. Я тут же активировал стеклоочистители и вдавил педаль газа до упора, плавно выравнивая рычаги управления. Здесь почти нет естественных преград, так что можно ехать вслепую не один километр. Лобовое стекло секунд через пять очистилось, и я, не сдержавшись, закричал. Затем все же взял под контроль эмоции и сосредоточился на экране навигации. Так, вот зеленая стрелочка — это я. На границе в левом верхнем углу большая зеленая точка — расположение главной базы. А вот этот желтый мигающий маркер внизу экрана — местонахождение потерпевших аварию шахтеров. Так, похоже, мне придется повернуть вездеход на 100 с лишним градусов. «Рядовой, тебе повезло!» Раздался в динамике голос лейтенанта. «Один спутник освободился, и я уговорил диспетчера взять твой квадрат на контроль. Лови четкую картинку на бортовой навигатор. Теперь, если мы засечем червя, он сразу же отобразится на мониторе вездехода». «Благодарю, господин лейтенант», — ответил я, завершая разворот и вновь вдавливая педаль газа в пол. «Минут за 10 доберусь до места, а дальше сориентируюсь на местности». Главное успеть до того, как псары осмелеют и полезут к шахтерам внутрь транспорта. Червь появился, когда до места оставалось треть пути. В очередной раз, бросив взгляд на экран навигации, я увидел, как позади вездехода, примерно в 500 метрах, появилась красная точка, которая тут же двинулась следом за мной. Ну вот, началось. Следующие 2 минуты я наблюдал, как червь медленно отстает от меня. С одной стороны, это хорошо, а с другой, мне же потребуется время, чтобы расправиться с псарами, затем зацепить транспорт шахтеров, затем время для набора скорости. Черт, не успею. Ладно, на месте разберемся. А сейчас хорошо бы связаться с шахтерами. «Диспетчер, мне нужна связь с кем-нибудь из поврежденного вездехода», — попросил я. «У них сигнал неустойчивый!» Тут же прозвучал женский голос. «Попробуй связаться напрямую, должен дотянуться!» Но я и попробовал. На красном фоне довольно хорошо все видно, что сильно отличается цветом. Поэтому вездеход потерпевших я увидел издали. К этому времени расстояние между мной и червем удвоилось, и мне казалось, что имеются шансы успеть. Тварей, высоких тощих существ, быстро передвигающихся на длинных худых ногах, заметил почти одновременно с техникой. У псаров были вытянутые морды, зубастые пасти и длинные языки. Однако из-за больших размеров эти псы-переростки весили килограммов по 300. Пожалуй, ни один земной хищник не справится с такой зверюгой. Судя по поведению стаи, они заметили мое появление, потому как навстречу бросилась половина зверюг, 6 особей. Что ж, придется вводить коррективы в наши планы. «Матис, приготовьтесь!» — приказал я старшему шахтерской смены, находящемуся со мной на связи. «Скоро начну зачищать стаю. И да, к нам направляется червь, так что есть вероятность, что вам придется перебираться в мой транспорт». «Ждем!» — коротко ответил шахтер. «Что ж, это хорошо». Я притопил педаль тормоза, почти одновременно сбросив газ. 200 метров до атакующих тварей. Самое время. Вездеход тут же замедлился, а когда ему осталось всего несколько мгновений до полной остановки, я начал действовать. Подхватил лежащий рядом штурмовой комплекс, распахнул верхний люк и, встав ногами на сиденье, выпрямился. Выбравшись до середины груди наружу, тут же вжал приклад оружия в плечо. Навел ствол на приближающихся тварей. Нейросеть мгновенно синхронизировалась с системой прицеливания комплекса, подсветив наиболее уязвимых тварей. Нет уж, этих поодиночке долго выбивать придется. А время пошло на секунды, так что будем бить по площади. Пуф, пуф, пуф. Со звонким металлическим звуком отработал гранатомет. И тут же еще. Пуф! Пуф! Одним нажатием, вскрыв опустевший магазин, тут же рванул из специальных кармашков на разгрузке две гранаты и загнал их в гнезда. Щелкнул магазин. Готово. Загрохотали разрывы в сотнях метрах впереди, прямо посреди стаи. В одно мгновение сразу четырех псаров смешало с осколками, пламенем и красным песком, расшвыривая в стороны. В этот момент в груди появилось чувство какой-то восторженной радости от происходящего. «Я веду бой и побеждаю!» Адреналин буквально захлестывает, подталкивая к действию. Еще два выстрела из гранатомета, порванувшей вправо твари, а затем одна длинная очередь по второму псару, продолжающему мчаться вперед. «Все, готово! Теперь можно заняться остатками стаи, тоже обратившими на меня внимание». Дальше бил короткими очередями по 5-6 толстых стальных игл, разогнанных до огромной скорости. Улучшенная модулем реакция, отличный прицел. Я успел свалить еще двух псаров, прежде чем почувствовал нарастающую тревогу. И исходила она сразу с двух сторон, слева и справа. Четверка тварей, оставшихся на ногах, тоже что-то почувствовала, потому что псары резко потеряли ко мне интерес и с визгом рванули прочь. Уже догадываясь, в чем дело, я нырнул в люк и сосредоточил свой взгляд на навигационном мониторе. И выругался. На экране мигали три красных точки. И две из них находились гораздо ближе той, что преследовала меня уже несколько минут. Сука! «Матис, твари убежали!» — сообщил я шахтеру. «Пусть кто-нибудь займется креплением вашего транспорта к моему, остальные перебираются ко мне, я подъезжаю». Нырнув внутрь, я тут же ухватился за рукояти рычагов управления и вжал педаль газа, активируя передачу. Силовая установка взревела, и вездеход рывком двинулся к технике с поврежденным двигателем. А чувство тревоги давило все сильнее. Вездеход с заносом завершил разворот в нескольких метрах перед носом транспорта. Шестиколесной угловатой коробки, явно не предназначенной для езды по столь опасной местности. Похоже, их тоже утащило с каменной плиты в пески. Сдав назад, я вновь полез наружу. Только в этот раз вместо штурмового комплекса у меня в руках была труба ракетной установки. Оружие D-класса, о котором я знал практически все. И, судя по мощности ракеты, ее использовали именно против червей. Вот сейчас и проверим. Повернувшись в ту сторону, откуда ожидалось нападение в первую очередь, я почувствовал, как у меня на затылке зашевелились волосы. Да твою же душу в пятки! На нас надвигался настоящий поезд. Иначе у меня язык не поворачивался назвать то, что я увидел. Громада метров 5 в высоту и 25-30 в длину. У меня тут же появились сомнения, что ракетница остановит такую махину. Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. Расстояние небольшое, должен попасть. Хлопнул заряд, с заднего торца пусковой трубы полыхнула струя пламени, и в направлении гигантской твари понесся смертельный подарок. А я уже отшвырнул отстреленный тубус и нырнул в салон вездехода за следующим. Выбираясь наружу, собирался мельком посмотреть, попал ли в первого червя, и замер, не в силах отвести взгляд от зрелища. На месте, где должна была находиться морда червя, распухал огненный шар, уже достигший диаметра в 6 метров. «Твою же тещу! Вот четкое оружие попало ко мне в руки! Червь, если и выживет, вряд ли будет в состоянии нападать на кого-либо». Развернувшись, отыскал взглядом второго червя и опустил пусковую трубу. Очередной пустынный бронепоезд двигался не к нам, а прямиком к подбитому мной собрату. Сейчас это было хорошо заметно. Траектория пути ползущей твари пролегала в полусотни метров от моего вездехода. Но даже не это остановило меня. Чувство тревоги почти исчезло. Дальше уже действовал по наитию. Дождался, когда тварь доберется до своего собрата, которому в буквальном смысле разорвала пасть, после чего нырнул в салон и уставился на экран. Третий червь тоже сменил направление. Похоже, гиганты оценили приоритеты и посчитали раненого товарища наиболее ценной добычей. «Повезло-то как!» — непроизвольно вырвалось у меня. И тут же спохватился. «Шахтеры!» «Матис, как у вас обстоят дела?» «Нормально, если не считать испачканных штанов», — отозвался работяга. «Сцепку закрепили, готовы к погрузке в вездеход. Только ты скажи, в какую дверь?» «Кто останется в вашем транспорте?» — уточнил я. «Мне выпала честь», — ответил Матис. «А что?» «Все нормально», — ответил я с облегчением. «Пусть все подходят к двери, что справа в борта. Там еще стекло выбито и пеной залито. Пошевеливайтесь, а то нами скоро черви заинтересуются». Бросив взгляд на монитор с навигацией, я вновь убедился, что местные мясные бронепоезда пока что не обращают на нас внимания, а значит, шансы уйти имеются. Не покидая водительского сиденья, дотянулся до пассажирской двери и разблокировал ее, после чего крикнул в открывшийся проем. «Живей, мать вашу, пока псары не вернулись!» Подействовало. В пассажирский отсек один за другим начали забираться мужики в красных касках и грязной мешковатой робе из грубого серого материала. Да, в таком виде не повоюешь с местными тварями. «Все, мы загрузились!» — сообщил мне шахтер, который забрался внутрь первым и помогал подняться остальным. Он сильным рывком захлопнул дверь и теперь встал в проеме между сидений, ожидая дальнейших указаний. «Забирайся на пассажирское, будешь штурманом», — приказал я. «Остальные держитесь крепче! Как тебя зовут?» «Бурам», — отозвался мужик, протискиваясь вперед. «Я Алекс. Оружие прибери так, чтобы я мог дотянуться до него в любой момент. И будь готов подвинуться к борту. Все, валим отсюда!» Чуть притопив педаль газа, я сначала ощутил рывок, а затем вездеход, вгрызаясь протекторами шин в красный песок, двинулся вперед, потащив за собой транспорт шахтеров. Так, осталось определиться, куда нам лучше направиться. «Кто знает, в каком направлении ближайшая каменная плита?» — уточнил я на всякий случай. Как-то некогда было узнавать такие подробности. «Да кто ж знает? У нас навигация на вахтовке не работала», — ответил Бурам, но тут же ткнул пальцем в монитор. «Но, судя по твоей, ближе всего плато, где главная база расположена». «Ну тогда держитесь крепче. А ты, штурман, будь готов перехватить управление». Приказал я и вдавил педаль газа до упора, чувствуя, как силовая установка вездехода выходит на полную мощность. «Валить надо отсюда быстрее, пока черви вновь не заинтересовались нами». Мы выбрались. 40 минут гонки по пескам с увесистым прицепом. Одна вылазка в люк для отстрела каких-то тварей, решивших напасть на нас почти на границе с каменной плитой. И, наконец, безопасность. Едва навигатор показал, что мы покинули опасную зону, я тут же сбросил скорость и потянулся к поясу за фляжкой. Чем хорошо рычажное управление, так это тем, что для прямой езды не нужно удерживать руль. Напившись, молча протянул емкость с водой Бураму и только после произнес, бросив взгляд за спину. «Ну что, мужики, рассказывайте, как вас угораздило попасть в бурю?» «С разведки новых месторождений на базу ехали», — ответил Бурам и сделал несколько глотков. Затем с моего разрешения передал воду товарищам и продолжил рассказ. «Буря внезапно возникла, когда нам осталось совсем немного до места. Водители и инженер сразу погибли. Первый вылез, чтобы закрепить какой-то инструмент, второй хотел проконтролировать. Но им обоим и прилетело по голове чем-то тяжелым. Мати сел за руль, но у него нет базы пилота грузопассажирского транспорта. Да и что он мог сделать против стихии? В общем, дальше нас потащило куда-то. Несколько раз приложило о камни по дороге, из-за чего двигатель потерял 2/3 своей мощности. А когда нас перестало тащить и все стихло, вокруг уже кружили псары». «У меня почти так же было», — поделился я, а сам еле сдерживался, чтобы не спросить, что они ищут. Сами расскажут. «Выехали с главной базы, а дальше буря, гибель сержанта и договор с...» «С моим дядей!» — Раздался в ушах голос Матиса, который слушал мой рассказ через связь, поддерживаемую постоянно. «С дядей Матиса», — добавил я. «Так тебя не корпорация прислала? Это был не приказ?» — раздалось позади. «То есть ты рискнул собственной жизнью ради кредитов? Бездна, я бы никогда не пошел на такое!» «Парни с военными профессиями и базами данных вообще безбашенные», — поддержал товарища другой шахтер. «Говорят, у них со временем вырабатывается зависимость от рискованных ситуаций». «Ну так они и получают вдвое больше некоторых», — усмехнулся сидящий рядом Бурам. «К тому же им позволено забирать себе трофеи». «Нам тоже обещали награду, если найдем что-нибудь необычное», — парировал Бурама шахтер. «По 500 тысяч кредитов каждому. Мне вот интересно, это что ж такое хотят найти корпы, раз готовы расстаться с такой суммой? Больно уж размыто прописано в дополнении к договору». И вот тут я понял, что мне следует срочно сменить занимаемую должность и профессию. И я даже знал, как это сделать.